«Наши с тобой наверху», — успокоил его Джо. «Те, что оставили в машине, принадлежали Диксу и Глории. Но каждый получил бы по 150 тысяч. Те же, что наверху, стоят от силы 100 тысяч фунтов». «По 50 тысяч все же лучше, чем ничего», — возразил Джо. «Нет, по 25», — тихо сказала Глория. «Придется делить все на четверых». «Ничего себе! Это ты так решила?» «Так сказал Эдди». «Это наши алмазы», — твердо заявил Джо. «Мы их доставили сюда в целости и сохранности, а не потеряли, как Дикс. Эд не имеет на них никаких прав». «Что ты мне говоришь?» — Глория стряхнула пепел. «Скажи это лучше Дику». «Не делай этого, Джо. Дикс слишком опытен для тебя». Джо даже не слушал Луиса, он смотрел на Глорию. «Ты будешь со мной, Глория?» «Что происходит?» Луис подозрительно уставился на них. «Джо, но ведь она девушка Дикса, ты что, спятил?» «Заткнись!» — рявкнул Джо. «Так как, Глория?» Она посмотрела на него таким красноречивым взглядом, что немудрено было потерять голову. «Именно так, как некогда потерял ее я». «Я же сказала, ты можешь взять меня, когда только захочешь, Джо». Джо привлек Глорию к себе и начал тискать за груди. Луис смотрел на него с завистью, но все же сказал: «Если Дикс увидит вас, то прикончит обоих». «Достаточно, Джо. Надо решить еще массу дел. Что мы будем делать с Эдди?» «Заберем алмазы и оставим его здесь». «Будь ты на месте Дикса, он бы поступил по-другому. Вспомни, что он предлагал сделать с Берни». «Но выстрел могут услышать». «А как насчет вскрытия вен?» — нежно промурлыкала Глория. «Да, но это не так просто сделать». Лицо Луиса побледнело, как полотно. «Но вас же двое. Неужели вы не справитесь со слепым?» Луис с сомнением покачал головой. «Дикс отлично стреляет и не подпустит нас близко». «Но он же слепой». Глория повернулась к Джо. «Джо, ты же запросто можешь убить его одним ударом». «До тех пор, пока у него оружие, я ничего не буду делать». Глория пожала плечами. «И что ты предлагаешь?» Джо смотрел на Луиса. «Ты что скажешь, Луис?» Тот вытер потное лицо рукавом, его бил мелкий озноб. «Я не стану делить свою добычу даже на троих. Если ты ее так хочешь, то и делись с ней своей долей. Но я не думаю, что ее сомнительные прелести стоят так дорого». «Я не претендую на твою долю», — злобно сказала Глория, посверкивая глазами. «Попытка, не пытка?» Луис оскалил зубы в злобной усмешке. «Нам нужно решить, как поступить с Диксом, Луис», — напомнил Джо. «Как бы нам с ним разделаться?» «Не проще ли все же пристрелить?» — предложил Луис. «Нет», — решительно возразила Глория. «Нам придется пробыть здесь еще 5 часов, пока не прилетит вертолет. Выстрел могут услышать. Тогда полиция нагрянет сюда, и нам не сдобровать». «Она права. Но ведь у тебя есть нож, Луис». «Ты что, думаешь, я совсем спятил и полезу на него с ножом?» «Но ведь мы будем вдвоем. Я свалю его на землю, а ты прикончишь». «Нет, пока он вооружен, я и шага не сделаю». Джо кивнул. «Ты прав, Глория. Ты вытащишь его револьвер. Вот тогда мы его и прикончим. Это будет твоим вступительным взносом. Пойди, приласкай его и освободи от револьвера. Не будет же он заниматься с тобой любовью с револьвером под мышкой. В общем, не мне тебя учить, сама все знаешь. У тебя это ловко получается. Вспомни, как ты соблазнила беднягу Коллинза. У него глаза едва не лопнули, как он увидел тебя обнаженную. Действуй. А уж дальше на сцене появимся мы. Глория некоторое время нерешительно смотрела на них, как бы прикидывая шансы за и против, потом кивнула. «Окей, попробую, но ничего не обещаю». «Освободи его только от револьвера», — повторил Джо. Глория вновь оценивающе взглянула на них. «Это очень просто, ведь он практически слепой», — поспешно сказал Луис. Глория поднялась и не спеша направилась по тропинке к дому. Ее роскошные бедра соблазнительно покачивались. Джо наблюдал за ней, плотоядно улыбаясь. — Ты с ума сошел, Джо, что польстился на такую шлюху? Никогда не доверяй женщинам, особенно таким, как Глория. С ней можно провести максимум одну ночь, после чего ее надо немедленно бросать. «Почему ты никому не веришь, Луис?» «Она наложила свою хорошенькую лапку на твои деньги, а когда высосет их все, тут же удерет к другому, кто побогаче». «Она никогда не увидит моих денег». Луис с удивлением смотрел на приятеля. «Как это?» «А это не твое дело. Неужели ты думаешь, что мне нужна эта шлюха?» «Ха! Но почему бы не использовать ее? Ведь пока револьвер у Дикса, мы не рискнем к нему приблизиться. Она единственная, кто может освободить его от оружия, и потом она знает Хассета. Ведь тот может заупрямиться, когда не увидит Дикса. А Глория легко решит эту проблему, так как Хассет от нее без ума. Она его обработает в своем излюбленном постельном стиле, и Хассет вывезет нас отсюда. Вот как? А я думал, что она тебя приворожила. Так в Париже ты с ней расстанешься? Джо утвердительно кивнул. Долго она еще там будет возиться? Понятия не имею. Джо поднялся. И все же стоит присматривать за ней. Для нас же будет хуже, если Дикс пристрелит ее. Пошли, посмотрим, чем они там занимаются. Луис тоже поднялся, и они пошли к дому. Я остался лежать в траве, размышляя о Билле. Мне ни к чему было вмешиваться в дела этой шайки. Это была почти книжная ситуация. Скорее всего, они перестреляют друг друга. Если им удастся прикончить Дикса, я буду только рад. Они сделают за меня всю грязную работу. Все же не хотелось марать руки от такого мерзавца. Но если они не убьют Дикса, придется сделать это самому. Впрочем, их трое против одного. К тому же Дикс практически слепой, так что у него нет никаких шансов дожить до следующего утра. Дверь дома открылась, и на пороге показалась Глория. На лице ее играла широкая улыбка. Тут же из-за угла показались Джо и Луис. «Взяла?» — нетерпеливо спросил Джо. «Я сделала даже лучше. Вынула патроны из барабана. Сейчас его револьвер не заряжен». «Как это тебе удалось?» Минут 20 провозилась, пока он спал. Когда я вытащила револьвер, то подумала, что если Эдди проснется и обнаружит пропажу, он сразу заподозрит неладное. Гораздо лучше просто разрядить револьвер, чтобы вложить его обратно в кобуру, пришлось затратить еще больше времени. Но я это сделала. Глория разжала кулак, продемонстрировав патроны удивленным сообщникам. Я вырвала у него зубы, Джо. Он все еще спит. Глория кивнула. Так чего мы ждем? Джо вопросительно посмотрел на Луиса. Тот решительно сунул руку за пояс и вытащил короткий кривой нож. Его лезвие сверкнуло на солнце. «Вперед!» — хрипло сказал он. «Покончим с ним. Чего даром терять время?»